Глава 9. Автомобиль затормозил около дощатого домика. За забором залаяла собака, как в обычной среднерусской деревне. Это был небольшой рабочий поселок. Молодых людей здесь почти не осталось, все перебрались в столицу. Некоторые дома стояли заколоченными. Это место считалось бесперспективным, и дома намеревались сносить, чтобы построить здесь новый большой центр для обслуживания автомобилей. Фишукова открыла дверь и громко позвала, сначала по-латышски, потом по-русски. Они прождали минуты полторы, прежде чем, наконец, послышались тяжелые шаги. Дверь отворилась, и на пороге возник мужчина, накинувший на себя какую-то замызганную куртку. Под ней была не очень свежая темная рубашка и мятые брюки. В правой руке он держал палку, на которую опирался при ходьбе. Очевидно, это и был тот самый Рябов. Тяжело ступая, он подошел до калитки и открыл ее, смерив гостей недобрым взглядом. Затем спросил: «Что вам нужно? Кто вы такие?» «Мы хотим с вами поговорить», — ответил Дронго, решив, что нужно взять инициативу на себя. «О чем поговорить? Откуда вы приехали? Опять будете меня уговаривать съехать отсюда? Никуда я не уеду, и вы меня не выселите. Прав таких не имеете». Дронго оглянулся на свою спутницу. В таких случаях решение нужно принимать мгновенно. «Мы как раз хотим вам помочь», — сказал Дронго. «Мы журналисты, и поэтому приехали к вам». «Журналисты», — прохрипел Рябов. «Журналисты — это хорошо. Ну, тогда входите в дом». «Цыц ты!» — прикрикнул он на захлебывающуюся от лая собаку, сидящую на цепи. Они вошли в дом. Здесь царил полный беспорядок. «Проходите в комнату», — скинул с себя полушубок Рябов. «Правда, у меня там не убрано. Жена умерла в прошлом году, а дочь все никак не соберется приехать, чтобы отца навестить». «Где она сейчас?» — спросил Дронго, усаживаясь на стул. Он так и не снял куртку. Впрочем, Рябов ему и не предлагал. Фишукова осталась в пальто. Она уселась на другой стул. «В Калининграде», — ответил хозяин, входя в комнату. Он недовольно огляделся, словно не знал о царившем вокруг беспорядке, и сел на диван, который жалобно под ним скрипнул. «Что вам нужно?» — спросил он, вытягивая свою левую ногу. Из-под брюк проглядывал протез. «Мы хотели с вами поговорить», — осторожно начал Дронго. «Нам сообщили, что у вас есть некоторые проблемы». «У меня одна большая проблема. Эти гниды из районной власти хотят меня отсюда выгнать. Я не хочу уезжать. Не говорят, что эти дома принадлежали давно закрытой фабрике. Я им объясняю, что купил дом еще 10 лет назад и заплатил полную цену. У меня купчая есть, а они ее не признают. Говорят, что прежний владелец не имел права продавать дом. Он смошенничал. Но при чем тут я?» Старик от негодования даже побагровел. У него было большое широкое лицо, несколько рыхлый нос, мордастые щеки. «Безобразие!» — в тон ему согласился Дронго. «Значит, дом вы купили 10 лет назад?» Он достал из кармана ручку и сложенный в четверо листок бумаги, словно для того, чтобы начать записывать. «Почти 10 лет», — кивнул Рябов. «А теперь они мне говорят, что я приобрел его незаконно. Можете себе представить?» «А где вы работали до этого?» «Нигде я не работал. В собачьей будке дежурным сидел. Сначала на вокзале, потом в одном приличном доме устроили. Консьержем меня называли. Да какой я к черту консьерж был? Если платили гроши и еще хотели, чтобы я сутками дежурил. Махнул на все рукой и ушел. А до этого? До этого человеком был, с чувством произнес Рябов. При советской власти жили. Я в училище заместителем директора работал по хозяйственной части. А потом оттуда ушел и на железной дороге работал. Только там мне тоже не повезло. Видите, как меня там укоротили. Он поднял штанину, показывая протез. И стал я никому не нужным инвалидом. Вот такая у меня судьба. А теперь меня еще и из дома моего выгнать хотят. Нехорошо, согласился Дронго. Значит, ногу вы потеряли, когда работали на железной дороге? Я же говорю. Значит, сторожем и консьержем вы работали уже будучи инвалидом? Правильно. И гроши получал, когда советская власть была. Она нас, инвалидов, уважала. У меня трудовой стаж был почти 35 лет. А после мы гроши получали. И вы работали консьержем? Ну да, в Риге. Тогда я еще там жил, в самом центре. Мне еще в 86-м, как инвалиду, квартиру дали в доме железнодорожников. Хорошую квартиру, трехкомнатную. Ясно. И вы работали консьержем. Но нам рассказывали, что там в это время случилась какая-то непонятная история с самоубийством. Что здесь непонятного? Удивился Рябов. Все как раз понятно было. Человек домой пришел, а тут ему письмо принесли, что он банку деньги должен. Ну, он веревку на себя накинул и решил со всеми долгами вот так расплатиться. Они меня доведут, что я тоже на себя веревку накину. А нам говорили, что про письмо он уже знал и сам просил своего секретаря это письмо ему принести. «Ну, может, и так было», — великодушно согласился Рябов. «Я уже иногда запамятую. Только он повесился, это точно». «И вы считаете, что это было самоубийство?» «Конечно. Эти господа ведь жиру бесились. Он ремонт в своей квартире делал. Другой девочек к себе водил». Третий — мальчиков. В таком доме только такие господа и жили. И всегда хорошо жили. И при советской власти, и потом. Они всегда устраивались. Его папаша был известным врачом еще до войны. Потом при советах неплохо жил. А сынишка у нас даже в крупных начальниках ходил. Песни народные пел. Разные фестивали организовывал. Потом уехал за границу. А когда вернулся, сразу бизнесменом заделался. А в общем, у них и куры несутся, и петухи. Это мы как тогда плохо жили, так и сейчас плохо живем. Господин Рябов, а как все произошло? Неужели в его квартире никого больше не было? Не было, конечно. Я на смену в 9 заступил и никого не видел. Подождите, прервал его Дронго. Значит, до вас там был другой дежурный? Конечно, другой. Раньше полагалось сутки дежурить и трое дома. А нас тогда взяли двоих. И мы вдвоем работали. Сутки дома, сутки на смене. Правда, платили 1,5 оклада, но все равно не так много. Значит, в доме был и другой консьерж? Мой напарник Андрей из Калбы. Он живет сейчас в Энспилсе. Андрею тогда было 20 или чуть больше. Он совсем молодым был. И ему нравилось там работать. Потом он ушел через год или полтора. «И вы в 9 заступили», — напомнил Тронго. «Он сдал вам дежурство и ничего не сказал про посторонних». «Не было в доме посторонних. Там всего 8 квартир. Иначе он меня предупредил бы», — упрямо повторил Рябов. «И ключи запасные у нас лежали. Мы их мастерам давали, когда они приезжали на работу. Но они к 10 приходили, а наш жилец, тот самый, который покончил с собой, Краулин, раньше приехал. Вежливый был, не задирался, здоровался и поднялся по лестнице. Дверь своими ключами открыл. Потом в квартире остался. И машину рядом с домом оставил, все как обычно. Его секретарь приехала, поднялась, звонила, стучала, он не отвечал. Ко мне спустилась, и мы снова ему домой позвонили. Но он не ответил, и тогда мы наверх поднялись. Дверь открыли, и его нашли. Она кричать стала, а я ее сразу послал вниз». Звонить в полицию. «А почему не позвонили из квартиры?» — сразу спросил Дронго. «Как это из квартиры? Я ведь все знаю. Там ничего нельзя было трогать, чтобы моих отпечатков не было. Мы, ученые, такие вещи хорошо знаем. И краской везде пахло. Маляры только закончили работу». Я сразу ее вниз послал, а сам к соседям начал стучаться. Хорошо, что соседи еще дома были. Там на площадке 3 квартиры были. В одной Кловисы жили. Их отец тоже врачом был. И сын тоже врачом стал. А в другой квартире семья Березкиных. Жена и сын, и ему уже 16 стукнуло. В это время дом были. А муж на работу ушел. Ну, они все и пришли, чтобы я, значит, один не оставался. Хотя нет, не так было. Сначала Кловис пришел, а потом Березкины появились. Но они в квартиру не входили. Мать боялась пускать сына к повешенному. Говорила, что нельзя на самоубийцу смотреть. Мол, нехорошие приметы. Ясно. А потом приехала полиция. Через несколько минут они рядом стояли, недалеко от дома, и первыми к нам явились, а потом все остальные. Такое дело громкое было, о нем все газеты писали. И дамочка, жена, значит, покойного, все не успокаивалась. Ходила в полицию и в прокуратуру, жалобы писала. На всех нас писала, что... мы не заметили убийцу, который в дом вошел и ее мужа убил. Ну, смех один был. Я сам видел, как он мимо меня прошел и наверх поднялся. И больше никто в дом не входил. А потом его помощница приехала, его секретарь. Тухлое дело было. Но меня 5 раз в полицию вызывали. И ничего не нашли? «Ничего», — отмахнулся Рябов. «Вот тогда я и решил, что мне пора уходить. Платят гроши, а требуют следить за каждым, как будто меня телохранителем взяли. И через год мы сюда перебрались, чтобы здесь нормально жить. Только не получилось у нас. Сначала дочь уехала отсюда со своей семьей в этот Калининград. Решила, что там лучше устроиться. А потом Лида, жена моя, умерла. Вот теперь я и сижу здесь один. Жду, когда меня из моего дома выгонят. «Вам разве не обещают компенсации?» Не выдержав, вмешалась Фишукова. «Какая компенсация? Дадут 1000 латов и ногой под зад. Говорят, что мой дом дороже не стоит. А какую квартиру я могу купить за 1000 латов? Скамейку в парке, чтобы там умереть. «Значит, вы переехали 10 лет назад», — уточнил Дронго. «Почти 10. Точнее, 9,5. И за сколько вы тогда купили этот дом?» 9000 лотов дал», — зло сообщил Рябов. «Целое состояние. Это сейчас 16 000 долларов. Можете себе представить? Они говорят, что меня обманули». «Представляю. Большие деньги, очень большие. Только я не могу понять, откуда вы их взяли. Вы ведь жили на пенсию. Получали гроши, работая консьержем. Откуда вы взяли такую большую сумму?» — полюбопытствовал Дронго. Фишукова замерла от ужаса. Она смотрела на сидящего напротив Рябова, уже готовая увидеть в нем сообщника убийцы. Но сам старик, похоже, не смутился. Он даже разозлился. «Кто вы такой? Журналист или следователь? Вы должны на моей стороне быть, а такие паскудные вопросы задаете. Нехорошо это, нечестно». Он тяжело поднялся с дивана. «Не буду я вообще с вами разговаривать!» — закричал Рябов. «Уходите отсюда! Ничего я вам больше не скажу!» Он замахнулся на Дронго палкой. «Это вы получили деньги за убийство!» — с отвращением произнесла Татьяна Фишукова. «Теперь я все понимаю. Вы ничего не сказали про убийцу». «Не было никакого убийцы!» — закричал Рябов. «На улице машина стояла с полицейскими. Как он мог мимо них пройти? Никакого убийцы не было. И вы мне такие глупости не говорите». Он опять поднял палку и кому-то пригрозил. «Хотите меня дураком выставить?» «Откуда у вас такие деньги?» — спросила Татьяна. Дронго поднялся, чтобы быть рядом с ней. «Сама догадайся!» — огрызнулся Рябов. «А я тебе не скажу. И ничего больше вам не скажу. Уходите отсюда, иначе собаку на вас спущу». «Спокойно», — советовал Дронго. «Не нужно так нервничать. Кажется, я понял, откуда вы взяли деньги. Вы ведь сказали, что дочь уехала отсюда вместе со своей семьей. А потом умерла ваша жена. Значит, вы переехали сюда вместе со всей своей семьей, в этот дом. Что вы сделали со своей прежней квартирой?» Рябов обернулся, махнул левой рукой. «Раз знаешь, зачем спрашиваешь? Вы продали квартиру в доме железнодорожников?» «Продал и получил 14 000 латов. Я еще машину тогда купил. Москвич. Меня за эту машину тоже в полицию вызывали. Все время узнавали, откуда у меня деньги. И следователь такой настырный был. Проверял, как я дом продал и сколько денег получил. Все до единого лата проверил». Фишукова облегченно вздохнула. Она все поняла. «Не нужно так нервничать», — посоветовал Дронго. «И тем более ругаться в присутствии дамы». «Кто ты такой? Следователь или журналист?» «Конечно, журналист. Значит, купчий у вас есть? И не нужно мне тыкать. Я этого не люблю. Татьяна, мы, кажется, можем идти». «Подождите. Я вам мою купчую покажу». «Не нужно. Мы вам и так верим». Дронго пропустил Фишукову первый и вышел следом за ней. «Может, чайку попьете?» — крикнул им вдогонку Рябов, проявляя запоздалое гостеприимство. «Спасибо, не нужно», — ответил ему на прощание Дронго. Собака снова залаяла, они дошли до калитки, и в этот момент из дома вышел, тяжело ступая, Рябов. «Что будет с моим домом?» — крикнул он гостям. «Они меня могут выгнать?» «Нет», — отозвался Дронго. «Подавайте в суд, пусть они доказывают, что вы неправильно купили этот дом. Если вашу купчую регистрировал нотариус, то вы можете получить всю сумму, заплаченную за дом». «Это мне мало. Что я куплю сегодня на такие деньги?» — разозлился Рябов. «Мое имущество, хозяйство. Я сарай построил». «До свидания», — сказал Дронго, закрывая калитку. На улице он вздохнул полной грудью. В доме Рябова был невыносимый смрад, пахло плесенью и пылью. «Вы думаете, что он не врет?» — спросил у Фишкова. «Я думаю, что в полиции наверняка проверили, откуда у него появились деньги и машина. Мне скорее была важна его реакция, чем ответ». «У нас осталось только полтора часа», — напомнила Татьяна. «Опоздаем на Травиату. И учтите, что я должна еще переодеться». «Тогда ловим машину и едем к вам», — согласился Дронго. «Мне тоже нужно сменить костюм. Он, кажется, пропах всеми запахами этого дома».